Мы открыли люк и снова вошли внутрь станции. Твари видно не было, куда-то уползла. Мы шли по коридорам, благодаря искусственной гравитации сохраняя нормальное положение. Сканеры активности ничего не показывали, но пес унюхал следы жидкости, вытекшие из поврежденного щупальца монстра, и повел нас. Нашли мы его под потолком в соседнем коридоре. Тварь снова начала выбрасывать щупальца, плети, пытая проткнуть нас, но бойцы были начеку и размахивали топорами, которые в сочетании с экзоскелетной броней становились серьезной силой. При этом, чтобы заставить тварь немного попридержать свои клешни, часть команды, которым не хватило топоров, поливала ее огнем из штурмовых винтовок, заставляя группироваться в кокон. Так, размахивая топорами в духе средневековья и пытаясь ухватить щупальца клещами, мы практиковались некоторое время, но толку было мало, тварь двигалась слишком быстро. Надо было его как-то обездвижить. Тут заяц напомнил мне про способ, придуманный землянами для уничтожения чужих, можно использовать погрузчик. Это ведь склад, здесь он наверняка есть. Я начал осматриваться вокруг и увидел один из мобильных гравипогрузчиков с большими вилками. Бегом бросился к нему, так как эта тварь уже насадила на щупальце второго бойца. Погрузчик легко завелся и в управлении был не сложнее топора. Я рванул к твари, которая как раз была в режиме кокона с выпущенной парой конечностей, и прижал к стене. Бойцы пошли в атаку со всех сторон, и вместе с робопсом начали кромсать этого монстра. Минут через пять все было кончено. На полу валялись отрубленные щупальца, а вскрытое клещами и развороченное тело робота я оставил в углу, прижатым погрузчиком к стене. На всякий случай мы перерубили все его сочленения и провода, чтобы не ожил. Теперь база была в нашем распоряжении, вряд ли выползет еще кто-то, тут стоял такой грохот, что это давно бы случилось. Мы прошлись по складу и обнаружили целые ряды стеллажей с боеприпасами, оружием, и что меня больше всего порадовало, кинетическими торпедами. Я даже нашел отделение с космическими самонаводящимися минами, это было бы хорошим подспорьем при защите ближнего космоса над базой. Но больше всего меня порадовали ракеты с антивеществом для уничтожения крупных наземных объектов. Вот что нам нужно. Мы начали загрузку снаряжения на корабль, но его было слишком много, мне было жаль бросать базу, лишенную маскировки, посреди космоса. Ее быстро распотрошат пираты. Поэтому, пока мы занимались погрузкой самого необходимого, я попросил техников и пилотов попробовать запустить двигатели базы и отправить ее в более укромное место, куда-то в поле астероидов, где можно будет ее спрятать и починить силовое и маскировочное поля. Техники сообщили, что двигатели в порядке, поэтому мы вбили в Искин полетное задание, и через час база должна была затеряться в астероидных полях по одним нам известным координатам. Предварительно мы отключили систему за станцией, чтобы валарианцы потеряли ее. Загрузив все, что было возможно, а также поврежденного Феникса, мы отчалили, а база снялась с якоря и отправилась туда, где, как я надеялся, она будет скрыта от посторонних глаз. Мы же начали готовиться к удару по базам синдиката. Глава 4. После того, как мы покинули квадрат, где раньше располагалась станция, мы первым делом похоронили в космосе погибших. После этого помянули, мне правда пришлось довольствоваться коктейлем с психоделиками из-за алкогольной диеты псионика, и направились к первой точке, с которой можно было нанести удар по базе синдиката. Летели молча, каждый думал о своем. Я раздумывал о бренности жизни, и в приступе человеколюбия связался с командой, поджидавший на орбите корабль с командами для звездолетов синдиката. Я попросил капитанов истребителей не сбивать их сразу, а сначала предложить повернуть назад и вернуться в космопорт. Можно рассматривать это как жест доброй воли или пиар, пусть разнесут весть о том, что лучше с нами не связываться. Может быть, удастся помешать набору экипажей, и с нами попросту некому будет воевать. Мы ничего не теряли, в конечном итоге можно их сбить, если откажутся подчиниться. Но по крайней мере мы дадим им шанс. Эти бывшие вояки не были закоренелыми преступниками, просто нуждались в деньгах, и мне не хотелось, честно говоря, отправлять их на тот свет. Нельзя судить и карать людей за ошибки, которые они еще не совершили. Читал что-то такое у классиков. Отдав данный приказ, я приступил к более насущному вопросу – бомбардировке планеты и уничтожению баз синдиката. Вот уж кто точно не заслуживал снисхождения. Мы снижались по траектории, необходимой для атаки. Торпеды с антивеществом были готовы, и в нужный момент я отдал команду на сброс. Поскольку взрыв должен был произойти только через 10 минут, мы успели сбросить торпеды еще на две базы. Оставалось 5. Сейчас они засуетятся, но будет поздно. Сколько же баз у этого синдиката? Я рассчитывал, что после орбитальной бомбардировки нубийцами с ними будет покончено, но они снова расплодились. Пожалуй, надо провести масштабную пиар-кампанию против синдиката, звеньями которой станут отпущенные нами пилоты и орбитальная бомбардировка. Основной посыл будет: не стоит иметь с синдикатом никаких дел, это слишком опасно для здоровья. Да, так и сделаю. Отправил Мии тезисный план акций, чтобы она подключила прессу и телевидение. Да и сопротивлению это поможет в его борьбе. Когда последняя торпеда пошла, я не удержался и попросил пилота сделать круг, посмотреть на взрыв. С орбиты планеты это выглядело красиво и величественно, словно распускался красный цветок. Он рос, менял цвет с оранжевого на багровый, и наконец дал плоды в виде бурой шляпки, похожей на гриб. Очень впечатляющее зрелище. Надо почаще бомбить с орбиты объекта синдиката, это настраивает на лирический лад. Со мной на связь вышел Юи. Мик, появилась новая информация. Синдикат лишен управления и дезорганизован. Основные руководители погибли в результате орбитального удара. Сейчас в их рядах царит хаос. Не знаю, сколько он продлится. Последствия очень серьезные. А что с флотом? Руководство их флота, если можно так выразиться, хотя скорее это шайка из собранных в разных местах банд, не координируется. По сути, это пираты, которые сотрудничают с синдикатом, но в любой момент могут начать преследовать свои интересы. Формально действиями флота руководит некий Крэнк, вроде бы он раньше имел какой-то чин в Валарианской империи, но это было давно. Сейчас они на перепутье и не знают, что делать. Недокомплект экипажей около 50. Спасибо, Дьюи. Очень помог, сказал я и закончил разговор. Поскольку здесь делать было уже нечего, я дал команду на сбор. Нашу базу никто так и не атаковал, поэтому мы договорились встретиться в 5-м секторе в астероидных полях, где находилась сейчас станция валарианцев, загрузить боеприпасы и совершить нападение на флот противника, расположенный в соседнем, 4-м, секторе. Я решил попробовать договориться. Сейчас, на волне разгрома баз синдиката и хаоса, флоту, собранному со всей системы из разномастных команд, не было по большому счету никакого смысла с нами воевать. Им синдикат не сват, не брат. Возможно, даже заплатить не смогут за услуги. Думаю, надо сыграть на этом при переговорах. К тому же, я не буду принуждать их сдаться, пусть разбредаются обратно по своим делам. Прямое столкновение невыгодно никому, будут потери с обеих сторон, а терять своих людей из принципа я не хотел. В этом нет никакой целесообразности. Тем более, что мы нашли прекрасные мины, а патрулировать окрестности космоса над базой теперь не составит труда, да и с ядра 7 можно брать данные. Не знаю, как долго продлится мое сотрудничество с Карлосом, в конечном счете у меня есть уже и своя станция, захваченная у валарианцев. Системы обнаружения и слежения можно установить там, но переговоры всегда полезно вести с позиции силы, поэтому мы по максимуму вооружимся, чем придется. На флагмане флота синдиката Крэнк, пожилой, но моложавый мужчина, сидел в капитанской рубке и размышлял. К своим 60 он чего-то добился, но не хватало какого-то финального аккорда в виде большой суммы и значимой победы. Он страдал некоторыми пороками вроде частых посещений казино, да и просто любил красивую жизнь, а тут подвернулся удачный момент, можно было заработать целое состояние, разгромив флот как там его Мика. Но самое главное, это бы сделало его влиятельным и уважаемым лицом в синдикате, он бы укрепил свои влияния и авторитет среди капитанов и получал бы с этого дивиденды до конца жизни. Но последние новости его не радовали. Час назад в рубку вбежал первый помощник, адмирал. Нанесен орбитальный удар по синдикату сразу по всем базам, полностью уничтожены главные офисы, связи с ними нет. Какие будут распоряжения? Крэнк посмотрел на него минуту, лихорадочно размышляя над услышанным и не выходя вариантов. Его иллюзии и счастливое будущее рушились. Даже если связь и восстановится, после такого урона у синдиката будет чем заняться, кроме того, чтобы оплачивать его пенсию. Чертов Мик, вырвалось у него, нанес удар нам в спину. Надо отомстить ему. Где экипажи? Мы не можем стронуться с места, половиной кораблей некому управлять, не хватает стрелков и техников. Экипажи задерживаются по неизвестной причине, адмирал. И здесь сплошное разочарование. Звезды сегодня явно не на его стороне. Мне надо подумать. «Сообщу решение позже», — сказал Крэнк и отпустил Старпома. И вот он сидел и размышлял. Похоже, противник оказался сильнее, чем рассчитывали, и хитрее, чем казалось. Пенсия, конечно, хорошо, но что если? Об этом если Крэнк не хотел думать. Он всегда избегал мысли о смерти, поскольку был сторонником получения удовольствия от жизни, не забивавшим себе голову всякими потом. Судьба какое-то время благоволила ему, но сейчас, похоже, отвернулась. Крэнк был суеверным и считал текущее развитие событий еще до начала сражения очень дурным предзнаменованием. Но и уйти он не мог, чтобы не потерять лицо. Надо было защитить себя. «Отзовите корабли из засады, пусть присоединятся к флоту», — передал он сообщение старому, немедленно. «Так точно», — пришел ответ. «Так, по крайней мере, их не разорвут внезапно на куски. Сейчас надо расставить охрану периметра и защитить свой флот. Старпом, чем были атакованы базы?» Снова передал он сообщение. «По характеру разрушений, торпеды с антивеществом». «Ясно, все лучше и лучше. Откуда в нашей пацифистской дыре торпеды с антивеществом?» Крэнк раздраженно ударил по столу. «Если по нам ударит ими, никакая защита не поможет. Мы просто перестанем существовать на атомарном уровне». «Да что же это такое?» Какой-то выскочка уделывает синдикат, державший железной рукой за горло всю планету столько лет, как детей. Крэнк не смог больше спокойно сидеть и начал быстро ходить по рубке. От напряжения даже закурил сигару с антидепрессантами и стимуляторами. Драться невозможно, сдаться. Где поставить запятую? Ладно, подождем. Прямо сейчас ничто не угрожает, может, удастся выбраться из этой ловушки. Крэнк с тоской посмотрел на мониторы, транслировавшие ближний космос. «Мой звездолет, мы проделали уже половину пути до Валарианской базы, когда мне пришло сообщение от командира группы перехвата судов с экипажами синдиката. Миг, они согласились и развернулись. Какие указания?» «Я связался с Драком. Корабль с экипажами развернулся и отправился обратно в космопорт. Что по другим кораблям? Они планируют вылет. Пока все тихо, других чартеров нет. Видимо, притормозили». «Отлично. Можно было давать команду на общий сбор, с заходом на станцию тайник валарианцев. Я задумался о том, что мы будем делать, если там окажется еще одна тварь. Как известно, каждой твари по паре. По идее, против нее будет работать дезинтегратор. Но мой ручной был сломан и так и не заработал после купания в ручье благодаря ниндзя. Кстати, надо бы его отдать гному, вдруг починит. Он должен разбираться в технике древних, да и не так он прост, как кажется. У всех гномов есть двойное дно. Тогда чем бить осьминога? Разве что РПГ с аннигиляционным боеприпасом. Конечно, это и станции повредит, но зато наверняка. Ну не рубить же ее снова как железные дровосеки в духе средневековья. Я тут же поставил задачу Эрнсту, руководителю абордажной команды. «Привет. Перед тем, как мы зайдем на станцию, надо проверить ее как следует. Мы были не во всех помещениях, она же размером с линкор. Наверняка там где-то притаились твари. Возьмите с собой РПГ с аннигиляционным патроном. Это на крайний случай, если будет угроза жизни. Станции это не пойдет на пользу, но риск оправдан». «Да, Мик, все возьмем. Будем зачищать по всем правилам». «Отлично. Скоро у нас, надеюсь, будет своя станция. У меня были на нее большие планы. Если ее расположить на стационарной орбите над нашей базой, они будут усиливать друг друга, да и добираться проще, чем в астероидные поля. Надо только усилить защиту и починить силовое и маскировочное поля». Пока я размышлял о преимуществах собственно станции, мы к ней подлетели. Сейчас у меня было время рассмотреть ее подробнее в спокойной обстановке. Она была, конечно, меньше чем ядро 7, но сопоставима по размерам с линкором, около километра в длину и 500 метров в поперечнике. После штурма кое-где зияли дыры, орудия были уничтожены, и придется приложить много сил для восстановления. Но перед тем, как запускать техников, нам требовалось зачистить ее, перезапустить станционный эскин, который мы отключили при штурме, оставив лишь вспомогательные для поддержания работоспособности. У станции было 4 шлюза, 3 грузовых и пассажирский. На месте одного из грузовых шлюзов зияла дыра, которую проделал Феникс. Интересно, в скольких отсеках остался кислород? По идее, аварийные системы должны были задраить отсеки и переборки. Сейчас и узнаем. Но сначала все же стоит заделать дыры. Мы выпустили ремонтных дроидов с ремкомплектами и активировали ремонтный комплекс. Довольно быстро они наложили заплатки. Ремонтом шлюза займемся потом, была пробита только наружная дверь, внутренние переборки остались целы. Вслед за Фениксом и дроидами мы вошли внутрь. После боя коридоры были не в лучшем состоянии, кое-где мигал свет. Мы пробирались между завалов и остатков дроидов, и во втором отсеке датчики показали, что можно снять скафандры. Пока ничего подозрительного не было, я отправил абордажные группы на разные этажи, чтобы ускорить продвижение и действовать согласованно по всей станции. Двигались мы довольно медленно, так как приходилось осматривать каждое помещение, а их было много. Так, продвигаясь по коридорам станции одновременно по нескольким палубам, мы дошли до конца. На верхних палубах ничего подозрительного или опасного не было обнаружено. Автоматическая защита и оставшиеся орудия были отключены. В вентиляции и канализации наши роботы-разведчики тоже ничего опасного не нашли. Оставался лишь трюм, где хранилось большинство вооружений. Собравшись в общую группу, мы направились туда. Лифты не работали, поэтому между этажами мы передвигались по лестницам. В трюме было темно. Хотя я точно помню, что в прошлый раз, когда мы забирали торпеды и мины, здесь горел свет. Это выглядело подозрительным, и я передал всем сообщение быть предельно осторожными. Техников с нами не было, а наши попытки включить свет успеха не имели. Поэтому мы включили все фонари, которые были в наличии. Конечно, у нас были приборы ночного видения и сканеры движения, но холодная техника с экранированным полем была на них практически не видна. Конечно, темнота замедлила продвижение, мы двигались, проверяя каждый закуток и заглядывая за каждый угол. Моя нейросеть отображала мне карту станции, обозначая точками бойцов. У них были такие же карты, поэтому мы могли передвигаться достаточно осмысленно и системно, не пропуская ничего. И вот, в какой-то момент, в свете фонарей мелькнула тень, скрывшись за углом одного из коридоров. Я тут же отметил на карте это место, и мы начали окружение, идя одновременно с разных сторон по лабиринтам трюма, который был забит контейнерами и ящиками с оружием. Внезапно от группы справа поступило сообщение. Есть контакт, робот-охранник, идет бой. Уже сверкали вспышки выстрелов, и мы бегом бросились на помощь. Моим глазам предстала мрачная картина. Восьминогий четырехметровый паук, вооруженный турелью на спине и штурмовыми винтовками на лапах, одновременно отстреливался от нескольких бойцов, ведущих перекрестный огонь. Любят все-таки эти валорианцы зооморфных роботов. Помимо оружия, паук плевался кислотой и паутиной, полностью сковывающей движение. В ней уже барахтались двое моих абордажников. Судя по всему, он был покрыт той же броней, что и осьминог, поскольку выстрелы из плазмоганов и импульсных винтовок не наносили ему урон. Я, недолго думая, отдал команду стрелять из РПГ. Не стоит ждать, пока он покалечит других солдат. Сковав его огнем, мы старались удержать паука на месте, пока боец наводил РПГ. Но тут сверху, откуда-то с потолка, на него прыгнула вторая такая же тварь, и через секунду он превратился в кокон вместе с РПГ. Вот черт, у нас был еще один, я отдал команду наконец выстрелить. Точное попадание уничтожило первого паука, но второй остался, и все вернулось к исходному положению. А твари не кончались, откуда-то из недр ангара раздавался топот, похоже, там были и другие обитатели. Тут Феникс изловчился и схватил прыткого паука за одну из лап, тут же прижал его к полу и начал ампутировать его конечности с орудиями, предварительно растоптав турель. Через минуту от паука остались одни ошметки, и мы двинулись дальше. Я попросил техников в сопровождении нескольких бойцов начать включать свет, если это можно сделать из уже зачищенных помещений. Нам оставалось пройти примерно треть трюма, но сюрпризы еще не кончились. Неожиданно на огромной скорости вылетели плоские боевые мини-дроны круглой формы. Они летали в темноте, практически неуловимые, а их лазерные ножи, вкупе с большой скоростью наносили ранения бойцам, своего рода продвинутые сюрикены. Попасть в них было практически невозможно, и оставался только один выход – взорвать электромагнитную мину. Вот уже одному бойцу уже отрубило голову. Я приказал немедленно отходить и взрывать. Жаль, вырубит пол станции, но будем надеяться, что железный трюм сыграет роль экрана, и взрыв не затронет остальную станцию. Наше оружие, конечно, пострадает, но мы же на складе, что-нибудь найдем. Взрыв уложил дронов как мух. Традиционно, наша броня и оружие перестали работать. Но была и хорошая новость. Кто-то сумел включить свет. Обойдя поле боя и дойдя до конца трюма, я порадовался своему решению взорвать электромагнитный заряд. Там обнаружилось еще какое-то гнездо с роботами-змеями, которые уже начали расползаться. Поскольку связь не работала, я дал команду пёселю обижать этажи и передать информацию об этих тварях непонятного назначения всем, кто находится на станции, они могли уже расползтись. Я все думал, почему нас в первый раз не атаковала эта живность, и понял, когда дошел до одного из помещений в трюме. Здесь стоял комплекс по производству боевых роботов, который сейчас отключился, и слава богу, на конвейере стояли в полусобранном виде какие-то роботизированные мутанты. Похоже, Эксин-станции успел перед отключением дать команду на начало производства, и вот они расплодились за время нашего отсутствия. Я позвал техников собрать для перепрошивки всю отключенную технику, а также осмотреть производственный комплекс, нам он пригодится. Работы для техников было много, а нам надо было торопиться, флот синдиката не будет стоять на месте вечно. Поэтому я дал команду грузить вооружение, найти замену выведенному из строя оружию и броне, и выдвигаться. На станции остались лишь техники и команда охраны, зловещие роботы-зооморфы могли еще оставаться. Мы же, загрузившись оружием, вылетели навстречу флоту синдиката. Глава 5. Лететь в соседний сектор было недолго, поэтому я сразу организовал онлайн-совещание капитанов кораблей и командиров абордажных групп. Надо было обсудить стратегию действий как на случай успешных переговоров, так и в случае боя. Данные радаров и анализаторов гравитационных аномалий у меня были, и я вывел их на общий экран. Флот противника располагался достаточно кучно, но по периметру его окружали истребители охраны, усиленные охранными дронами. Если смотреть отвлеченным взглядом и не знать тонкостей, то это казалось довольно мощной силой. Но я знал детали: отсутствие экипажей, слабость управления, отсутствие координации из штаба синдиката. Наверняка они сейчас, если вообще выжили, занимаются разбором завалов и пытаются хоть как-то восстановить работоспособность своей организации. Я был рад, что удалось внести такую сумятицу в ряды противника. Надеюсь, пиратский флот понимает, что они сейчас в невыгодных условиях. Мы договорились расположиться полусферой относительно противника на расстоянии торпедного выстрела и остановиться, чтобы начать переговоры. Крейсеры я расположил по флангам, у них было наиболее мощное вооружение, и это позволило бы вести перекрестный огонь. При этом истребители-разведчики должны были, пока мы ведем переговоры, скрытно обойти флот противника с тыла и установить аннигиляционные мины. Просто на всякий случай, если вдруг они решат в ходе боя отступать. Если же переговоры завершатся успешно, мы попросту не будем их активировать. Таким образом, противник оказывался заперт в своем секторе. Эсминцы же и истребители должны были, маневрируя по центру, наносить отвлекающий вспомогательный удар, отвлекая силой и делая вид, что направление главного удара – в лоб. Такое расположение сковывало силы противника и делало невозможным противоторпедные маневры, да и вообще превращало их в практически стоячие мишени. Я еще раз убедился в слабости командования флотом противника. Вместо того, чтобы организовать боевое построение, они столпились вокруг флагмана. Из этого я сделал только один вывод – Крэнк очень опасается за свою жизнь, и если ему предложить приемлемые условия, а также позволить сохранить лицо, то он с радостью отсюда стартует в неизвестном направлении. Мы едва успели закончить наше обсуждение, поскольку уже подходили к сектору, и пора было осуществлять задуманное. Корабли расположились согласно плану, и я дал команду организовать связь с флагманом синдиката. Через минуту на мониторе появился Крэнк. «Добрый день», — сказал я. «Я Мик, вы давно меня искали, и вот я сам вас нашел». «Не знаю насчет доброго», — ответил Крэнк. «Что вы хотели обсудить? Я предлагаю нам разойтись миром. Вы в невыгодном положении, я могу с легкостью аннигилировать половину вашего флота одним залпом, а остальных добить в ходе боя. Я в курсе, что у вас сильный некомплект экипажей и стрелков, а также отсутствует координация со штабом синдиката, который я недавно уничтожил. И я максимально использую это преимущество, уж поверьте», — решил раскрыть я карты, «но я понимаю, что это все равно приведет и к кое-каким потерям в моих рядах, а я не хотел бы терять своих людей. Да и вам это не нужно. Синдикат практически уничтожен. Те остатки, что выжили, будут добиты силами сопротивления с моей помощью. Они вам не окажут никакой помощи и, скорее всего, не заплатит. Вы будете драться ради эфемерных обещаний и не выиграете ничего. Поэтому предлагаю просто разойтись в разные стороны и заняться своими делами. Миром». Крэнк задумался, я, может быть, и согласился бы. Но боюсь, Часть капитанов не согласится и устроит мятеж. Они очень рассчитывали на трофеи и компенсации, многие в долгах, и готовы скорее умереть, чем вернуться обратно и потерять свои корабли и имущество за эти долги. Вот же прощелыга, подумал я, предлагает мне откупиться. С другой стороны, все равно у меня деньги того же синдиката, и наверняка Искинен еще что-то добудет. Легкие деньги, которые не стоило зажимать. Хорошо, я готов выделить вам 400 миллионов кредитов. Часть суммы возьмете себе, остальное раздать в порядке очередности командам. Я заранее прикидывал такой вариант событий и просчитал, что такой суммы, весьма внушительной, но все же не смертельной для моего бюджета, будет достаточно, чтобы покрыть все их расходы. И кстати, продолжил я, наша корпорация, так я стал гордо назвал свою несколько производственных линий, расширяется, и нам требуются новые корабли и экипажи для мирной гражданской работы по перевозкам и охране грузов. Так что если у кого-то будет желание честно поработать без особого риска и с хорошей прибылью, мы ждем. Крэнк опять задумался. Он явно не ожидал такого хода событий. На мой взгляд, он и так бы с удовольствием отсюда смылся, но мне было важно не просто их разогнать по космосу, а переманить часть на свою сторону. Большинство капитанов этих кораблей были вполне нормальными людьми. Конечно, был некоторый процент неадекватов, для которых пиратство стало образом жизни, но я всегда смогу потом их перебить поодиночке. А тем, кто не потерял еще рассудок и остатки здравомыслия, я давал хороший шанс и одновременно ослаблял синдикат. Можно сказать, что я делал им оффер о приеме на работу и давал аванс. На этой мысли моя кошка, которая все это время скреблась где-то внутри по поводу потери 400 миллионов, перестала это делать и примирилась. Мне даже не показалось, Крэнк не смог сдержать выражение счастья и облегчения на лице. Я дал ему соломинку, да что скромничать, целую ветку, и он с радостью за нее ухватился. «Мне нужно 10 минут, обсудить все с капитанами», — сказал он, подтвердив мое мнение о слабости руководства. «Ну разве станет нормальный адмирал обсуждать с флотом свое решение?» Через 10 минут Крэнк вышел на связь и согласился с моими условиями. Я перевел половину суммы, сказав, что вторую часть они получат, когда пересекут границу сектора. Флот, по моим условиям, должен был быть расформирован, чтобы корабли отходили по отдельности. Напоследок, я оставил свои контакты для связи, если кто-то из капитанов надумает начать сотрудничество. Да в целом, меня было несложно найти и на нашей базе. Все прошло достаточно гладко, и через час я перевел Крэнгу остаток, когда последний вражеский корабль покинул сектор. Я сомневался в честности Крэнга и его желании делиться деньгами, но, судя по всему, он был трусоват, и все же должен поделиться с другими капитанами и командами. Вот так по-деловому и бескровно был решен наш вопрос, чему я был очень рад. Наконец-то можно было заняться базой космической станции и вернуться к относительно мирным делам, вместо того, чтобы мериться калибрами в космосе ради непонятной цели. Я дал кораблям отбой и скомандовал вольным строем возвращаться на базу, предварительно собрав наши мины, они еще пригодятся. Одну боевую группу, состоящую из крейсера, двух эсминцев и трех истребителей, я отправил на станцию, чтобы окончательно зачистить ее от нечисти, запустить все агрегаты и восстановить силовые поля. Затем она должна была встать на якорь на стационарной орбите над нашей базой. Сам же с оставшимся флотом отправился к своей базе на планете. Надо было организовать ее космическую охрану, установить минные поля и организовать ротацию экипажей для отдыха на планете. Да и самому мне надо было срочно возвращаться, предстояло путешествие в империю Киртов, а для этого надо было срочно заканчивать изучение баз навигации, а также усиленно заниматься псионикой, раз кироты уважают только псионическую силу. Возвращение прошло гладко, и мы сели в космопорту. Пожалуй, стоит задуматься о своем космопорте. Флот стал большой, и оплачивать его стоянку становилось слишком накладно. В районе пустоши неподалеку от наших ангаров было сколько угодно места, поэтому я поставил задачу Мие и Иву подыскать приличный ровный участок среди сопок и выкупить его у владельцев, если такие найдутся, ну или просто заняться самозахватом и его официальным оформлением. Думаю, скоро мэр будет согласен на все, когда я как следует прищемлю ему его продажные причандалы. А Фобос, мой несостоявшийся друг, вряд ли ему поможет, так как на ближайшее время у меня были планы с ним разобраться. Держать под боком такого коварного врага было опасно, да и подмять под себя его сферы влияния было бы неплохо. На базе нас тепло встретили оставшиеся бойцы и персонал. Они даже организовали салют, а также фуршет. Чем-то мне это напомнило встречу моряков-подводников после выполнения задания. Было очень трогательно, и мы какое-то время бурно обсуждали последние новости, наши победы и достижения. Когда все немного угомонились, я решил созвать своих основных помощников, чтобы обсудить текущие дела на планете. Мне предстояло ее покинуть на какое-то время, и нужно было оставить дела хоть в каком-то порядке, чтобы по возвращению не застать здесь разруху и хаос. Первым делом, я сообщил присутствующим о своем скором отлете. «Ребята, рад вас всех видеть. Сейчас обсудим все дела и планы, но сначала хочу вас поставить в известность, что я через несколько дней улетаю в империю Киротов и пробуду там довольно долго по своим делам. Возможно, я возьму с собой часть кораблей и охрану, но не слишком большую. Мы не находимся с Киротами в состоянии войны, поэтому большой флот и не нужен. Ну а если они захотят нас уничтожить, что и большой не поможет. Правда, я пока не вижу основания об этом говорить. Итак, что у нас по базе, и главное, как едут себя Фобос и Мэр?» Цитрос дал мне краткую сводку по Фобосу. Наш макиавеллический друг затаился, ожидая, чем кончится разборка с синдикатом. Думаю, его сильно опечалил факт, что мои силы лишь возросли. Теперь ему будет еще сложнее, и те планы, которые он строил, можно перечеркнуть. Мэр же, тот вообще пил третий день и не знал, что делать. Он понимал, что его тайное сотрудничество с Фобосом раскрыто, и рано или поздно я приду за ним. Пожалуй, стоит начать с визита к нему, заодно это ослабит и Фобоса, лишив административного ресурса. Поставил себе галочку отправиться сразу, как представится возможность, пообщаться с мэром. Вообще, дела на Селесте меня радовали. Неужели наступила белая полоса в моей жизни? Кари сообщил, что дела в ремонтных доках идут отлично, и клиентуры прибавилось, а бизнес на робокотиках вообще приносит огромный доход. Они расширили модельный ряд, и теперь наши животные были востребованы на многих планетах, а кое-где даже стали героями мультфильмов и аниме. Лучшей рекламы и ждать не приходилось. Правда, появились дешевые подделки и репликации, но Мия уже вела кампанию по защите авторских прав и нашего бренда, а к самым наглым и не идущим на компромиссы мы запланировали отправить группу диверсантов, чтобы восстановить статус-кво. Остальные же были готовы купить лицензию на производство и таким образом компенсировать нашу недополученную прибыль. Цитрос тоже просто так не сидел и подготовил более сотни дополнительно набранных бойцов. Общая численность нашей армии и флота теперь была значительной, свыше 500 человек, не считая вольнонаемного персонала. Артефакторный бизнес тоже развивался. Лана предоставила отчет с солидной прибылью, а также контакты значимых персон, которые хотели со мной связаться. Я пока не решил, когда это буду делать, надо готовиться к отлету, но все же с благодарностью сохранил этот список. К тому же, я обрадовал Лану тем, что отправляюсь на поиски артефактов, и скорее всего, вернусь не с пустыми руками, что очень ее обрадовало. Ив тоже порадовал финансовыми отчетами о деятельности нашей банковской сети. Даже без использования административного ресурса нам удалось переманить к себе благодаря низкому проценту часть государственных и муниципальных организаций, а также через нас стали осуществлять транзакции многие коммерческие сети, казино и биржи. Невидимая рука рынка проявилась во всей красе, и доходы банка по квартальному отчету должны были составить не менее 600 миллионов кредитов. Искин умудрился, воспользовавшись хаосом и неразберихой, украсть со счетов банков и торговых площадок, связанных с синдикатом, еще миллиард. Я даже кофе поперхнулся, когда это увидел, и очень обрадовался. Даже закралась мысль не добивать синдикат окончательно, а использовать его в качестве дойной коровы. Это было очень приятным и выгодным занятием. Даже Солт порадовал новостями и вообще фактом своего появления. Он сообщил, что вполне нормально вернулся, прошел проверки и приступил к работе. Пока валарианцы не планировали никаких активных действий, с интересом наблюдая за разгромом синдиката, судя по всему, им он тоже мешал, перекрывая или уменьшая часть финансовых потоков. Таким образом, я стал невольным их союзником, что было положительной новостью. Может, они перестанут наконец предпринимать постоянные попытки меня убить. Таким образом, финансовые и организационные вопросы внушили мне оптимизм, и я отправился к Ашару. Надо было вплотную заняться псионикой, а также обсудить возможность его полета с нами в экспедицию в империю Киротов. Что-то мне подсказывало, что Ашар, страстный любитель знаний древних, не откажется от такой возможности. Я нашел его, как всегда, в комнате, наполненной кумаром, но сам он был в сознании. «Добрый день, магистр», – поздоровался я. «Привет, Мик. Что, навоевался?» «Да, надо заняться псионикой. Но перед этим у меня есть интересная новость». Я вкратце пересказал свои договоренности с Карлосом и описал цель нашей экспедиции к Киротам. Как я и ожидал, Ашара очень заинтересовал поиск артефактов и знаний древних, и он согласился присоединиться. И перед тем, как заняться псионическими тренировками, он предложил сходить к пленному Кироту, который так и сидел у нас на базе. Я согласился. Мы вошли в комнату к Кироту. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. Кирот посмотрел на нас. Похоже, он сделал правильные выводы после моего обещания вырезать ему глаза и что-нибудь отчекрыжить в случае дальнейших оскорблений, и поэтому просто сказал: «Здравствуйте», без своего любимого человечишки и прочих словечек. «У меня есть хорошая новость для вас», — начал я. «Мы собираемся посетить вашу империю, и если хотите, заодно можем вернуть вас домой. Не вижу смысла держать вас здесь дальше». «Благодарю», — ответил Кирот. «Может быть, вы немного расскажете мне о своей империи и своем народе? Чего нам ждать, как себя вести, и вообще, как у вас принимают гостей?» — спросил я. Кирот подумал, и затем начал рассказ. С его слов, в империи не очень любят чужаков, и они являются сторонниками сословного строя. Если человек не принадлежит к аристократии, то он практически не имеет никаких возможностей для развития. Сам Кирот, которого звали Дали, оказался графом и занимался исследованиями артефактов. Он оказался на Селесте 2 практически случайно, в ходе изучения системы порталов древних. Он не был бойцом, скорее ученым, и практически закончил свои исследования, когда встретился с нами. Именно этим объяснялось его неадекватное поведение. Он был слишком зол на то, что мы не дали ему вернуться домой и попытаться организовать такую же сеть. Ну и конечно, это наложилось на природную высокомерность Киротов к другим расам и цивилизациям. «Скажите, а как все-таки получить расположение в вашем мире?» Кирот задумался. «У нас ценят исследователей, представителей творческих профессий и сильных псиоников. Иногда в аристократических домах и университетах их даже нанимают в качестве учителей и преподавателей. Ну что же, все сходилось. Надо было организовывать научную экспедицию и максимально заниматься развитием псионики». Я поблагодарил Кирота за информацию, пообещал скорый отлет, и мы вышли. Глава 6. Дел у меня было очень много, и я не знал, за что хвататься. Тогда решил действовать по принципу «сначала приятное, потом остальное». А самым приятным для меня сейчас было включить свой джедайский меч, который добыл у гнома. Я попросил Лану заехать ко мне, захватив заодно батарейки древних из сейфа в лавке, а также пообещал показать кое-что интересное. Она приехала довольно быстро, и я с нетерпением взял нужные мне устройства. Базы знаний древних уже давали мне возможность хотя бы приблизительно понимать особенности работы из артефактов. Я провел по руне на ручке цилиндра определенным образом, как было написано в инструкции по замене блоков питания. Меч щелкнул, и появилась ровная щель. Дальше она не открывалась, руны на этот счет тоже не было. Я решил, что, видимо, крышка от времени закисла, и поковырялся там своим штык-ножом. Варварство, конечно, но сработало. В углублении уже стояла старая батарейка, я ее аккуратно извлек. Конечно, выбрасывать не стал. Во-первых, я не знал, окончательно ли она не работает, может быть, ее еще можно восстановить. Во-вторых, даже нерабочая батарейка на рынке стоила дорого, коллекционеры вообще с моей точки зрения иногда очень странные. Хотя, я думаю, что ученые с Земли вообще готовы были бы умереть за нее. Вставив новую батарею на место, я закрыл крышку и провел по руне в обратном направлении. Раздался щелчок. Теперь надо было понять, как этот джедайский девайс включить. В книгах древних были разночтения на этот счет, но мне казалось, что боевое оружие не должно включаться слишком сложно, иначе в бою можно умереть, так и не дождавшись этого счастливого момента. Поэтому я нажал на единственное, куда хотелось нажать, небольшое пятнышко другого цвета, покрытое металлом, и тут же меч заработал. Слава богам, что я держал его на вытянутых руках, как на постерах, поскольку держи я его над коленями, сидя на стуле, я бы остался без той части организма, которая была дорога Лане, потому что я держал его вверх ногами. Исправив неловкость и перевернув меч в нормальное положение, я стал ходить по комнате и размахивать им как самый настоящий Люк Скайуокер. Вот, вроде взрослый мужик, а как ребенок, пытался утихомирить меня заяц перед глазами, видимо опасность вытащила его из спящего режима на свет божий. «Заяц, отстань, дай поиграться». Я подошел у стула и с легкостью разрубил его. «Ты смотри, какая отличная штука». Я выключил меч, нажав на ту же кнопку, и пошел в ремонтные ангары под смех Ланы. Ее тоже позабавило, что я веселюсь как ребенок. Я же, найдя в ангаре пару железных прутов, с легкостью перерубил их. «Кари, смотри, какая штука!» — крикнул я заинтересованному технику, появившемуся на звук падающих железок. Я прямо как в «Звездных войнах». Он, скорее всего, не знал, что это, но подтвердил, что оружие классное. А насколько хватает его заряда? Вернул он меня с небес. «Не знаю», — сказал я и, махнув мечом еще пару раз, выключил его. Действительно, надо было поберечь заряд. Будет обидно в бою оказаться с неработающим цилиндром в руке, хоть и весил он достаточно прилично. Мы с Ланой вернулись в мою комнату, и я показал ей приобретенные у гнома вещи. Она смогла опознать несколько. Это были информационный носитель, вроде нашей флешки, постановщик помех и компас, который обнаруживал аномалии и тайники. На остальные либо не хватило ее уровня знаний, либо это были какие-то детали. Я попробовал включить компас, используя знания о рунах, и он заработал, выдав голографическую картинку. Но поскольку никаких тайников поблизости не было, то и картинка была просто фоном, и я его выключил. Постановщик помех я включать не решился, может повредить базе. Хотел было проверить, что на флешке, но тут в комнату вошли недовольные Ви и Кира. «Дорогой, ты так надолго уединился с Ланой, что и забыл про нас», — спросила Ви, нахмурившись. «Девочки, ну что вы, мы просто обсуждаем рабочие дела. Вижу я, какие у вас дела», — сказала Кира, подойдя к нам и оглядывая грудь Ланы, выпиравшую из блузки, одновременно проверяя, не лишился ли я самого ценного в боях с синдикатом. «Можно мы тоже присоединимся к вашим делам?» — вторила ей Ви, начав рукой проверять натуральность груди Ланы. Часа через два я, запыхавшись и в поту, сказал: «Девочки, все, вы можете оставаться тут, мне пора заняться псионикой, а Шар уже ждет», — соврал я, чтобы убраться поскорее от этих валькирий. Они были не особо против, оставшись наедине обсуждать некоторые нюансы наших дел. Я же, наспех одевшись, выскочил в коридор. «Кажется, ускользнул», — подумал я, — «мне бы еще дезинтегратор древних починить». Я пошел в комнату, которую приспособил под оружейную, и достал из сейфа артефакт. «Так, что там пишут в инструкции?» «Разбор. По руне, вверх, по часовой». Провозившись минут 10, я сумел его разобрать. «А во, да в нем грязи и пыли, как будто его тысячи лет не чистили». «А, да, ему же тысячи лет, и вряд ли его чистили». Убрал всю грязь, почистил контакты, протер спиртом и чистой ветошью, и собрал обратно по инструкции. «Надо бы проверить». Я вышел на задний двор, навел дезинтегратор на какую-то ржавую железяку, похожую то ли на генератор, то ли на антиграф, и выстрелил. Железяка со вспышкой аннигилировалась. «Отлично, все работает». Тут из ангара вышел один из ремонтников и начал что-то искать. «Мик, ты не видел тут генератор от истребителя?» Помыл его растворителем и выставил на улицу проветрить. «Ага, это все-таки был генератор. Ну, как сказать, я его видел, но больше мы его уже не увидим». «Новой дорогой?» Ремонтник посмотрел на меня немного удивленно. «Да нет, не особо. У нас и старые есть. Ладно, я другой поставлю». «Вот и ладненько. Люблю понимающих людей, не задающих глупых вопросов. Пожалуй, надо ему премию дать». С этими мыслями я пошел к Ашару учиться псионике. Ашар не разделил моего хорошего настроения и устроил спарринг. Мы поочередно атаковали и защищались. Через час я уже был выжат как лимон. Пока что мои способности оставляли желать лучшего. Ашар решил закончить занятие и сообщил мне, что пока я отсутствовал, он тренировал Мию, и она делает успехи. У нее уже были задатки псионика, и ему удалось изразвить. «Я думаю, нам надо взять ее с собой», — сказал он. «Мы сможем действовать, объединившись, это нас очень усилит. Если мы полетим туда, куда я думаю, это нам очень пригодится». «А куда вы думаете, магистр?» «Мы отправимся в катакомбы Пандоры, знакомое название. Где-то я его уже слышал. Может быть, это и не та планета, что известна у нас, но название не предвещает ничего хорошего. Закончив упражнение со шаром, я пошел к себе. Нужно было изучать базы навигации. Вдруг повезет, и окажется, что надо лететь куда-то еще. Очень уж мне не нравилась идея лететь на Пандору. Если это та планета, которая известна у нас, там будет много мерзких тварей, а в катакомбах, как правило, обитают самые отвратительные из мерзких. Спать не хотелось, и я решил изучить базы в гипнорежиме. Да, это медленнее, но и базы не очень большие, за пару часов управлюсь. Я посмотрел на кресло, стоящее у окна, прямо напротив двери. Не кстати вспомнился печальный опыт в моей первой гостинице на этой планете, когда меня, сидящего в подобном кресле, чуть не пристрелили через дверь. Спасибо, заяц выручил. Пожалуй, передвину-ка я кресло в угол, от греха подальше. А, собственно, почему я об этом подумал? Сработала интуиция, видимо, кто-то придет по мою душу. Ладно, посмотрим, кого там принесет нелегкое. Я сел в углу, у стены, где была дверь, в кресло и положил бластер на стол. Ну вылитый ли он, очков не хватает, внутренне усмехнулся я. Заяц, буди если что, похоже придут гости, сказал я нейросетевому зайцу и погрузился в гипносон, учить базы навигации. Через час заяц проявился, выведя меня из гипнорежима. Вставай, проклятием заклейменный, орал заяц с винтовкой в руке. Слушай, не копайся в моих воспоминаниях детства, оно было тяжелым. Ну, они очень интересные. Чего будил? Дверь вскрывают. Я прислушался. Действительно, замок пытались вскрыть, но очень тихо. Явно профессионал. Я внушил ему мысль, что сижу в кресле напротив двери, а шар еще не научил меня делать дубля, и тут же выстрел из бластера проделал дыру в стене, где еще недавно стояло кресло. Уже не стесняясь, визитер доломал замок и вошел. Я прострелил ему ногу. Он вскричал, выронил бластер и упал. Ясно, какой-то лузер. Стало даже немного обидно, прислали какого-то киллера-недоучку. Я подошел поближе, отшвырнул ногой бластер и вгляделся в его лицо. Ба, да это же мой техник, генератор которого я аннигилировал. Вот же судьба злодейка. А я ему еще премию хотел дать. Думал уже пристрелить его, но потом вспомнил, скольких я прикончил, не допросив, и решил в этот раз сделать наоборот. Кто прислал? Не скажу, выкрикнул он. Ясно. Играем в гордого. Я достал штык-нож и поковырялся в ране на ноге. После криков и воплей он все же выдал. Они похитили мою сестру и грозили убить. И ты решил обменять одну жизнь на другую? Да. Ну, в принципе, молодец, я бы тоже так сделал. Ты совсем тупой, с чего ты взял, что они ее отпустят? Ее скорее всего уже убили. Нет, я совсем недавно с ней общался, сказал, что пока не увижу, ничего не сделаю. Ну а с чего ты решил, что после дела они ее отпустят? Они сказали, что ее незачем убивать. И ты поверил? Ты хотя бы знаешь, кто это? Нет, ясно, не тупой, просто молодой и наивный. Ему на вид то лет 20. И самое смешное, что его план бы сработал. Останься я торчать в этом кресле, а он бы догадался, как те бандиты сразу выстрелить. Ну точнее, со мной бы наверное не сработал, как и в прошлый раз, но будь на моем месте кто-то еще, вполне. Какого черта они ставят здесь везде кресло напротив двери? Решил узнать у местных. Цитрос, привет. Скажи, у тебя в комнате кресло стоит напротив двери? Да. И у других также? Как правило, да, у нас так принято. А что случилось? Да, у меня тут киллер недоделанный лежит, пытался только что меня убрать. Пропиши, пожалуйста, в протоколах безопасности все кресла убрать с линии огня из-за двери, а то нас тут как куропаток перестреляют. Кого? Ну, неважно, убрать короче. И зайди ко мне минут через 5. Я снова посмотрел на техника. Молодой совсем, за сестру борется. Мне даже расхотелось его убивать. Ну а кто отказался бы прикончить какой-то мужика в обмен на жизнь близкого родственника? Разве что святой, но на планете греха я святых пока не видел. На, возьми. Кинул я ему аптечку. Сестру вернуть хочешь? Он молча кивнул, вкалывая обезболивающие и кровеостанавливающих наноботов. Тогда звони им, скажи, что уже все подготовил, и хочешь еще раз увидеть сестру. Мне надо засечь сигнал. Я достал свой универсальный коммуникатор. Конечно, я не сильно верил в возможность выйти на заказчика, но стоило попробовать. В любом случае, надо их убрать, я не люблю такие методы работы, которые использовали они. Во всем этом чувствовалась рука Фобоса, Но как доказать? А надо ли? Может мне доказать теорему от противного? Просто грохнуть Фобоса и посмотреть, прекратятся ли попытки меня убрать. Сейчас придет Цитрос, надо спросить, что там с Фобосом. Помнится, мы ставили ему прослушку, может выясниться подробности. А ну вставай, урод, сказал Цитрос с порога, пиная тушку техника. Цитрос, не надо. Парень-герой, за жизнь сестры борется, даже не испугался на меня замахнуться. Мы должны выяснить, кто заказчик. Какие-то бандюки похитили его сестру, и у меня большие сомнения, что они сами знают заказчика, но чувствуется за всем этим план Фобоса. Видимо, не могут проникнуть на базу извне, решили действовать вот таким образом, подначивая наших людей. Там Фобос не планировал ничего такого, не могу точно сказать. Он вообще последнее время из дома переговоры не вел. То ли обнаружил прослушку, но решил не снимать, сделав вид, что не в курсе, то ли просто затих, хотя на него это не похоже. Вообще, он сейчас дома редко бывает, выборы скоро, постоянно в разъездах. Ясно. Ну что, звони своим друзьям, сказал я технику, только в кресло сядь, а то лежишь на полу как мешок. Сразу все ясно станет. Он набрал номер, и ему ответил какой-то бритоголовый. Сначала обматерил, потом все же показал связанную сестру. Я успел засечь их местоположение. Похоже, еще не успели изнасиловать, так и сидит связанная. Цитрос, готовь группу. Выезжаем через 3 минуты. А ты пока тут полежи, никуда не уходи, сказал я технику, вкалывая 2 дозы нейролептиков. Наш конвой на гравикарах, не останавливаясь на воздушных перекрестках, несся к месту, где засели бандиты. Очень мне хотелось порезать их на части. С моей точки зрения, такие способы ведения дел не должны использовать даже преступники, да и вообще это подленько. Ладно, убью всех сразу, одного оставлю для допроса. Мы примчались к дому с бандитами, и первый, кто нас встретил, был боевой дрон. Да, на этой планете нельзя расслабляться, а мы даже дронов не прихватили. Хорошо, что с нами был Феникс, который быстро расправился с дроном, но действовать внезапно уже не получится. Из верхних окон кирпичного здания, где, судя по всему, они и окопались, по нам открыли огонь. Я на всякий случай вызвал дронов с базы, а робот начал методично уничтожать стрелявших, группа бойцов скрылась в подъезде, я остался на улице под прикрытием грузовика. Снайперку бы сюда, вспомнить прошлое, хотя... С нейросетью она не особо-то мне и нужна, наведение идет по траектории попадания стопроцентное, но так приятно видеть, как башка стреляющего в тебя урода разлетается на куски как арбуз. Признаться, мне этого не хватает, надо на следующий выезд прихватить с собой что-нибудь с оптикой. Пока же я довольствовался тем, что было. Довольно быстро мы подавили огневые точки и начали зачистку здания. Все шло нормально, правда, они заминировали лестницы, но схема была отработана еще при штурме торгового центра. Феникс просто делал дыры в потолке, и мы попадали на следующий этаж. Таким образом, устранив остатки охраны, мы вошли в комнату с пленницей. Она так и сидела на стуле. Бритоголовый куда-то пропал. Я запросил данные сканирования здания и обнаружил его в туалете. А такой смелый был. Выходи, мы тебя не тронем. Нам нужно только имя заказчика. Я ничего не знаю. Он присылал анонимные сообщения. Но деньги платил исправно, через минуту уже голосил бритоголовый. А кто-нибудь из вас его знает? Нет, с ним только я общался. Я врезал ему по яйцам и приставил нож к глазу. Говори, как его зовут. Что ты тут лопочешь? Я тебе сейчас глаз вырежу. Я правда ничего не знаю, зарыдал бритоголовый. Нам заплатили и сказали, что делать. Ясно, толку с него никакого. Феникс, выброси его в окно и всех... кого найдешь. На этот раз я решил не миндальничать. Никто не будет охотиться за мной такими грязными методами в моем же городе. Да, Феникс, и вырежи лазером у кого-нибудь на спине. Здесь был миг, надо оставить подпись для устрашения, сказал я и пошел вниз с девушкой. Она была вполне симпатичная, правда, лицо ее было разбито и заплакано, но в целом я понимал техника. Ты как? Спросил я. Нормально. Что с моим братом? Отдыхает, практически не соврал я. «Скоро увидитесь. У них главным был бритоголовый, да. А этих челов ты не видела случайно?» Я скинул ей на нейросеть портрет Фобоса и еще 3 похожих на него людей. Вот этот приходил сюда, одет был как аристократ. Орал на бритоголового. «Ну, все, Фобос, тебе теперь точно крышка», — подумал я. Долго я терпел его выходки, но теперь он перешел все границы. Все-таки политика делает человека совсем потерявшим рамки. Пока мы говорили, успели спуститься и выйти на улицу. Мины к тому времени уже подорвали, и можно было не опасаться ходить по лестницам, так что нам не пришлось прыгать с потолка. На улице продолжался бандитопад. Уж не знаю, в каких дырах Феникс их находил, но бандиты все падали и падали из окон, а большая у них была банда. Интересно, чем занимались? Феникс, оставь одного, хочу допросить. Больше не осталось. Черт, опять я всех сначала убил, а потом захотел допросить. Это становится дурной привычкой. Ну да ладно, зато город стал чище. Может, стоит вообще все банды в городе зачистить? Начну, пожалуй, с Фобоса и Мэри. Вот кто реальная банда, думал я, пока мы возвращались на базу. Глава 7. На базе Ашар снова устроил мне тренировку. Я решил спросить, пока не забыл. Магистр, скажите, можете ли вы научить меня делать дубля? Я видел, как Кират создавал иллюзию своего присутствия, хотя на самом деле был в другом месте. Дубля, задумался Ашар. Да, в принципе, можно попробовать. Но тебе пока будет сложно. Для этого требуется много энергии, а ты мало развиваешь свои способности. Пожалуй, это можно исправить только с помощью эликсиров. Ашар некоторое время что-то писал по нейросети и прислал мне список веществ, трав, препаратов и разных снадобий вообще непонятного мне происхождения. Закупи это, и мы сделаем эликсир, который будет поддерживать твои силы, и ты сможешь быть в том состоянии сознания, когда проще всего создавать дубля. Но учти, действие их кратковременно, твой дубль не сможет вместо тебя жить слишком долго, всего лишь несколько минут, в случае крайней надобности. Хорошо, мне хоть что-то.